Под словом «перенос» они, вероятно, имеют в виду какую-то магию, как те порталы, что использует противник. Но силовое поле корабля подавляет ее. Из этого я делаю вывод, что его следует снять, хотя бы частично. Ну да, это логично. Значит, нужно такое место, где их не достанут выстрелы, и силовое поле можно убрать без особого риска. Если не ошибаюсь, на крыше основного здания биостанции есть небольшая плоская площадка, припомнил Гайсин, и Анна вывела изображение на экран. Там дополнительный генератор, который можно отключить без риска для корабля. Эвакуация беженцев уже производится в трюмы по подземным переходам, кивнула Анна. Этот вариант самый безопасный. Хорошо, дай мне Фургаева. Фургаев на связи, отозвался связист. Петя, это Риган. Не знаю, что вы там задумали, но единственный вариант – это крыша купола биостанции. Там есть маленькая заглубленная площадка, метров 10 в диаметре. Подойдет? Анна вышлет снимок и координаты. Думаю, подойдет. Вы сможете снять силовое поле? Да, но ненадолго. Как будете готовы, жду сигнала. Потом сразу вниз, иначе попадете под обстрел. Все понятно? Обстрел? Фургаев замолк на миг. Вас понял, будем осторожны. Конец связи. Возле храма уже вовсю шла работа. Лагерь свернули, механических варгов загрузили образцами. Взяли все, что показалось интересным, а остальное тщательно просканировали. Седов приказал следов присутствия не оставлять, разве что останки разделанного оленя не тронули. Капитан сказал, что площадка всего метров 10 в диаметре. Фургаев показал снимки. Значит, придется потесниться, кивнул Седов. Все, кто из плоти и крови в центр, остальные по периметру. Федя, очерти круг для наглядности. Волков доел все мясо, которое осталось. Казалось, его не кормили целую вечность. Облизав пальцы, он вытер их об себя. Вокруг царила такая суета, что было не до приличий. «Саня, пора!» – поторопил Фургаев. «Барьера больше нет, но гоблины никуда не делись». Волков скомкал одеяло и застыл, не зная, куда его деть. Однако, стоило краю коснуться темной материи, как его звучно втянуло в дыру на груди. Так же, как и послание до этого. «Мда!» – Фургаев моргнул дважды и решил ничего не спрашивать. «Надо бы сначала проверить, как это работает». Волков взглянул на парящий экран и ткнул в подходящее место. «Вы готовьтесь, а я попробую перенестись вот сюда. Если все получится, огляжусь на месте и сразу обратно». «Ясно. Зря не рискуй, Сань. Одного раза достаточно». «Сам не хочу», — вздохнул Волков. «Ну, раз, два, три». Он набрал воздух, словно собрался нырнуть в воду и, вдруг, исчез с легким хлопком. Только темную дымку после себя и оставил. Что это было? Чуткое ухо командира уловило посторонний звук. Пробный перенос. Волков скоро вернется. Нужно быстрее формировать круг. Отряд несколько раз старался сгруппироваться, но получалось так себе. Только когда эльфийки поставили всех живых варгов на задние лапы, а остальные сгруппировались вокруг них, удалось кое-как вписаться. Со стороны это чудное построение здорово напоминало финал циркового представления в каком-нибудь Шапито. «И долго нам так стоять?» – боясь вздохнуть, проворчал Седов. «Терпи, командир, ты же десантник», – промурлыкала Агава откуда-то из-под мышки. «Тихо, ничего не замечаете?» – Вилли встревоженно глядел в лес. Злобные желтые глазки загорелись во тьме, и их становилось все больше. «Я ошиблась», – Арари сквасила недовольную мину. «Они боялись не оборотня, Оксандра. Приготовиться к бою», – скомандовал Седов, и бионические волки синхронно развернулись к врагу, расчехли скрытое вооружение. Однако, Волков вернулся вовремя. «Петя, давай сигнал». «Делаю». Фургаев тотчас отослал заготовленное послание. «Есть ответ. Поле сняли». Волков сходу перепрыгнул боевых варгов, и ночной лес сменился непроглядной мглой. Земля ушла из-под ног. Несколько секунд неопределенности, и что-то жесткое ударило по пяткам. Агнитолу трудно было спутать с чем-то еще. Риган глазам не поверил. Почти сразу после ответного сигнала, на крыше корпуса возникла темная густая дымка. Развеявшись подобно табачному дыму, она оставила после себя несколько силуэтов. Часть из них, не вместившись на площадке, скатилась вниз по куполу биостанции. К счастью, это были бионические варги, которые с машинной точностью приземлились на бетонную дорожку. Анна тотчас вернула силовое поле, восстановив защиту купола. «Капитан, мы на месте», — доложил Фургаев. «Спускаемся в холл». «Принял. Сейчас вас встретит. Рад видеть дома». Риган смахнул пот с бровей и присел на край ложемента. прошло идеально. Уф, прямо камень с плеч. Вы это видели? Я мало что смыслю в магии, но на портал это не похоже. Нужно сообщить Тельмару и его подруге. Гайсин хотел казаться хладнокровным, но судя по его повадкам, он тоже волновался. Иначе зачем бы он с полной кружкой потянулся к кофейному аппарату? «Анна, стрелы нам уже не страшны?» – спросил советник. «Нет, можете передвигаться свободно. Прогуляемся, а капитан?» – хотел предложить то же самое. «Советник, Анна, нам нужен транспорт». Легкий бронированный транспортер, шелестя колесами по бетону, въехал через технический шлюз. Еще два таких же уже стояли в просторном холле. Конечно же, Чернова была здесь. Выстроив всех в одну шеренгу, она провела перекличку, чтобы точно знать, кто есть кто. Далью Кан служба режима сразу же оттеснила в сторону. Она добровольно отдала топор и позволила надеть на себя средства сдерживания. Фактически, высокотехнологичные кандалы. После чего, ее не слишком тактично поставили на колени. «Эй, помягче там», — рыкнул Седов. Но его проигнорировали. Капитан и советник решили пока не вмешиваться. Ольга Павловна действовала строго по уставу. Только когда она подала знак, они подошли ближе. «Саша», — она с сомнением заглянула в глаза темному эльфу, что сложил руки на груди. «Я, Ольга Павловна, у меня все хорошо, только изменился немного». Она обошла его со спины и в ужасе вскрикнула. «В лазарет, немедленно, санитаров сюда». «Поздно». Волков отстранился. «Я мертв уже больше суток, и отлично себя чувствую». «Как мертв? Я что, шутки с тобой шучу?» — разозлилась она. «Так и есть», — вступилась Макота. «У Сани нет сердца и части легкого. Также отсутствует пульс». «Не поняла. Аннабель даст полный отчет. Тут нужен Тельмар, он все объяснит». «Девочка моя», — Ольга переключилась на Макота. «Что же с тобой стало? Как себя чувствуешь?» «Все не так плохо», — промурлыкала та. «Главное, что я, это я». Седову больше всех досталось. «Ну да», — вздохнула Чернова. «Угораздило же вас. Саня, а ты все равно в лазарет. Я должна тебя обследовать и немедленно. Остальные в порядке очереди». «Есть, в лазарет», — кивнул Волков нехотя. Когда Чернова под руку с новоявленным принцем умчалась к трапу, Седов, Риган и Гайсин смогли поговорить. Седов отвел их в сторонку и уселся на пол, чтобы не нависать над начальством. В сжатой, но подробной форме, он изложил все события последних дней. Капитан и советник с каждым его словом хмурились все больше. Когда Виктор говорил о Волкове, то непроизвольно проронил слезу. «Друг все-таки, значит, Далья взялась за ум?» — выдержав долгую паузу, спросил Гайсин. «Так точно, она обещала не мстить. Мы потеряли над ней контроль, потом впали в беспамятство. У Далекан было много шансов, советник. Она и эльфийки долго были наедине. Однако, как видите, все живы. Мне кажется, что смерть Сани сильно повлияла на нее, ведь последние часы жизни Далья питала его своей кровью. Более подробный отчет есть у Аннабель. Она находилась с ними. Не уберег друга, значит», — вздохнул Риган. «Будет вам, капитан. Я не в упрек, советник. Просто сочувствую. Может, помягче с ней?» — Седов кивнул в сторону охранников. «Под мою ответственность. Мы подумаем. В любом случае в вольер Далья сейчас нельзя. Мы в осадном положении». «Успела смотреться?» — Седов кивнул. Полчища разношерстных вояк по ту сторону барьера сложно было не заметить. Нас кошмарили несколько дней подряд, потому и транспорт не присылали. «Я понял, капитан. Что дальше?» «Сейчас под надзор черновой. Мыться, отдыхать. Вы свое дело сделали. Только вот каюта теперь маловато будет». «Ничего. Зато дома», — оскалился Волк. «Посплю на полу. Данные, которые предоставила Аннабель, отправили на анализ. Волкову пришлось вытерпеть углубленную томографию в нескольких плоскостях. У него взяли пробы тканей отовсюду, где только можно. Пульса у него, как и прежде, не было, но кровоток, как ни странно, появился. Правда, кровь какая-то уж больно черная. Температура тела оказалась стабильной, хоть и ниже стандартных показателей. С пищеварительной системой все оказалось сложнее. Пища, которую он получал, доходила до желудка, но потом, странным образом распадалась, не оставляя следа. Геном и строение Макота, как и в случае с Лисом, показали идеальную мутацию. С ее здоровьем все было в порядке. Вилли и Петр тоже не вызвали опасений. Правда, от всех разило той самой неуловимой радиацией. А вот Седову, кроме психологической поддержки, потребовались дезинфекция и груминг. Его отмыли, постригли, снова отмыли и высушили. Серый волчий мех, пахнущий душистым шампунем, благоухал на весь корабль. Впрочем, Седову эта фитотерапия понравилась. Вытерпев все процедуры, он закрылся в своей каюте, свернулся на полу калачиком и уснул сладким сном. Вытерпев все пробы и анализы, Волков переоделся в штатный комбинезон флота и прибыл на мостик уже утром. От медиков и офицеров охраны он узнал много нового и уже имел кое-какое понятие о сложившейся обстановке. «Саня». Реган искренне обрадовался его визиту. «Проходи, присаживайся. Кофе? Не откажусь», — смутился лингвист. «Разрешите доложить? Да мы уже почти все знаем о тебе», — советник улыбнулся виновато. «Разве что с аномалией твоей пока не все понятно. Как ты перемещаешься?» Усилием воли, Волков пожал плечами. «Достаточно представить кого и куда нужно перенести и дать мысленную команду. Оказывается, это проще, чем кажется. Я пробовал перемещаться по кораблю и в пределах каюты. Никакого дискомфорта, как будто, так и должно быть. Странно, Анна нам не докладывала. Кажется, это еще одно свойство моего тела, капитан. Меня никто не замечает, пока не заговоришь. Даже обижаться начал, но потом понял. Хотя я могу и ошибаться, с моей-то внешностью». «Занятно», — Реган прокашлялся. «Сань, а как оно без сердца-то? Странно и непривычно. Но если забыть об этой дыре, то все, как всегда, даже имплант связи исправен. Слух только более острый, зрение по-иному работает. К отражению своему привыкнуть не могу. Держи», — дежурный офицер протянул чашку свежесваренного кофе со сливками. Волков втянул аромат ноздрями и кончики его ушей затрепетали от удовольствия. Гайсин улыбнулся, переглянувшись с Риганом. Волков совсем не поменялся, его детская непосредственность осталась при нем. «Сань, ты сходи еще к техникам, а? Я понимаю, что Ольга из тебя все соки выжила, но нам нужно иметь больше понятия о твоей черной дымке». «Да, конечно, сиди», — успокоил Риган. «Потом сходишь. А что еще необычного чувствуешь? Просто интересно. Есть постоянно хочется», — признался Волков. «Не то, чтобы прям сильно, но как будто подсасывает помаленьку. А еще эта штука в груди может затягивать предметы. У меня так одеяло затянуло». Стоило вспомнить про одеяло, как грудь лингвиста резко набухла. Волков сконфуженно расстегнул комбинезон и вынул из-за пазухи золотистое полотно. «Вот это номер. Сань, да тебе представление можно теперь давать», — заулыбался Реган. «Не понял». Волков вконец нахмурился. «Это как? Сходи-ка ты к Тельмару, друг. Сегодня обстрела нет, и он у своей дамы сердца. Аннабель возьми с собой». «Намек понял». «Так точно. А что со сферой? Опасения подтвердились?» «Сфера». Гайсин поморщился. «Слава богу, им хватило ума. В данный момент небесное тело находится на геостационарной орбите, порядка 500 километров от атмосферы, висит в аккурат между Землей и Луной. Окончательные выводы делать рано, но катаклизмов пока не фиксируется. Разве что морские приливы стали активнее и уровень в реках немного подрос, но не критично. Может и правда работает эта их коллективная магия? Мы наблюдаем за объектом, просчитываем его динамику. Есть тенденция к его смещению, но пока она в пределах погрешности», — добавила Анна. «Договориться пробовали? Я нужен?» «Нет, Сань, пока что нужды в тебе нет. Ты отдохни, сил наберись. Мне кажется, это надолго. Одним днем точно не кончится. Мы с Тельмаром и Амадеем тут план разработали, испробуем сначала его, а там посмотрим. Действовать нужно осторожно, ведь сейчас мы в неизведанных водах, так сказать, вне устава флота. Но ты пока помалкивай об этом». «Да, конечно. Адалия, не переживай за нее. Пока что вернули в привычное жилище. Пойдешь к Тельмару, можешь проведать. Она в соседних апартаментах, советник». Волков смутился, но все же решил сказать: «Это не мое дело, и в чужие отношения лезть не хочется. Но когда я умирал, мы разговаривали. Далия очень сожалеет, что все так случилось, и ей обидно до слез за свои поступки. Это все, мне кажется, или ты заступаешься за нее?» «Да, советник, еще раз простите. Я услышал тебя, Александр», — Гайсин задумчиво кивнул. «Поверь, я сожалею не меньше, но ей об этом говорить не стоит. Ступай, если что-то изменится в твоем состоянии, немедленно сообщи». Когда Волков ушел, Реган выдохнул удрученно и уставился на Анну с вопросом: «Что говорит Чернова? Отчет предварительный, но его ДНК поразительно. Не похоже ни на одну из предыдущих мутаций. Она в разы сложнее, но все так же гармонично. Чернова считает, что мы имеем дело с альтернативной, принципиально новой формой жизни. Психика, восприятие, психологическое состояние в норме. Присутствует небольшой стресс, но в его положении это нормально. Особенности личности Волкова позволяют переносить подобные перегрузки довольно легко. Ну да, после Эдема 4, это детские игры, усмехнулся Риган. Опять Саня Нашу не по себе взял. Нехорошо это. Гайсин будто бы и не слышал его, погрузившись в свои мысли. Дав Ригану высказаться, он выдержал длинную паузу и, подойдя к боковому иллюминатору, спросил: «Как думаете, пора засылать парламентера? Затишье длится почти сутки. А может, им просто надоест и они уйдут?» «Хорошо бы», — улыбнулся Гайсин. «Так и быть, дадим им такую возможность. Пусть Тельмар готовится, завтра его выход». Глава 46. Черный принц. Волков, срочно на мостик. Странно, но из коммуникатора прогремел голос капитана, а не Анны, как это обычно бывает. Выдохнув, Волков медленно сел и представил себя здесь и сейчас, чтобы быстрее проснуться. На часах полночь, за стеклом иллюминатора темно. Он не стал гадать, с чем связана эта спешка, и надел комбинезон. Хотел было броситься бежать, но передумал. Дал себе еще пару минут на пробуждение. Потом встал и исчез. Возникнув в главном коридоре, он все же перепугал дежурного офицера своим появлением. «Меня вызвали», — виновато улыбнувшись, доложил он. Офицер кивком головы разрешил пройти, но взгляд у него был такой напряженный. Войдя на мостик, лингвист отдал честь и обмер. Должно быть, офицер за дверью чувствовал себя точно так же минуту назад. Оперевшись на перила мостика, в рубке стоял он сам. Прежний Волков, каким был до превращения. Странная темная дымка едва заметно колыхалась вокруг. «Я Ардуил», — представился нежданный гость. «Прошу прощения за этот облик, но раз уж ты унаследовал мой, я счел это допустимым». «Он возник ниоткуда и потребовал тебя», — вполголоса сказал Риган. «Это что за чертовщина? Простите, что напугал вас, господа, но присутствие старших офицеров необходимо. Кто вы?» Волков осматривал гостя с явным недоверием. «О, не тревожьтесь, всего лишь бестелесный дух. Сегодня концентрация маны в этом месте просто зашкаливает, и я счел своим долгом проявиться, раз уж появился наследник». «Пусть и не прямой», — гость улыбнулся самой искренней Сашкиной улыбкой. «Чего вы хотите?» — прямо спросил Гайсин. «Уберечь вас от беды, советник, только и всего. Вы готовы меня выслушать?» «Да», — решительно заявил Риган. Гость вновь улыбнулся и перевел взгляд на Волкова. «У вас, молодой человек, очень трагичная судьба. Я проникся к вам уважением, и я искренне рад, что силы мои перешли именно к вам. Это случилось в тот миг, когда вы коснулись тьмы. Я знаю, что вы хотите поговорить с Тельмаром и прошу лишь об одном. Спросите его, стоила ли великая цель искренней дружбы, слово в слово, если можно. Когда услышите его ответ, скажите, что каждому дана ноша по его силам. Он поймет». «Хорошо», — кивнул Волков. «Я обещаю». «Замечательно. А теперь к делу». Ардуил встал так, чтобы все его видели и слышали. «Дело в том, что я совершил чудовищную ошибку, примерив народы своего мира при помощи дара убеждения. Но я понял это слишком поздно, ведь принудить к миру силой, хоть и мягкой, нельзя. Рано или поздно ненависть хлынет наружу. Запомни это, Ксандр, как единственную истину. Я 1000 лет пытался ее опровергнуть, но не сумел. Что с вами случилось? Вы о моей смерти?» «Да, я слышал множество догадок, забавных и не очень. На самом деле я просто ушел в тень. Решил оставить все как есть и посмотреть, что будет со стороны. Ведь многие из правителей считали меня злом». «А вы не были им?» — уточнил Риган. «Отчасти. Номинально, как вы говорите. Не более чем это необходимо. Хоть у меня и нет сердца, я люблю все живое, особенно если оно прекрасно. А мой народ был прекрасен, поверьте, особенно на пике своего процветания. Однако, процветания этого хватило всего на 200 лет, и то, благодаря тем, кто меня помнил. Я искренне полагал, что бессмертие тождественно хранимой памяти и опыту, но ошибся. Народилось новое поколение амбициозных честолюбивых выродков, и все пошло прахом. Не сразу, конечно, но достаточно быстро по нашим меркам. Хотите знать, как наш мир умер? Я бы хотел, осторожно проговорил Саня. Разврат. Ардуил выразительно всплеснул руками. Не в прямом смысле, конечно. Подданные мои обленились, перестали работать руками, думать наперед, всюду и бесконтрольно использовали магию. Поработили и практически привели к деградации расу гномов, от которых зависели. Утратили изначальное знание. Нарушили баланс вселенских сил. В родном мире, знаете ли, силу всему давало солнце. Прямо или косвенно оно источник жизни и светоч, питающий волшебство. В один прекрасный миг оно просто не справилось, но заметили это слишком поздно, когда прежние силы магов стали исчезать, а иные и вовсе потеряли способность к магии. «Фактически, мы здесь тоже от солнца зависим», — напомнил Гайсин. «Все верно, советник, но в этой вселенной иные физические принципы. Проходы в ваш мир мы давным-давно обустроили, так что кое-что знаем. Но я отвлекся. Наш мир начал умирать, и бегство в мир ваш стало лишь вопросом времени. Как только пошли разговоры о создании ковчега, я переместился сюда. Зачем? Чтобы сделать шансы равными. Разве не ясно? Вы заметили, что в какой-то момент вашей истории прогресс резко рванул вперед. Какие-то 200-300 лет, и вы научились строить вот такие прекрасные корабли, создали искусственный интеллект, практически неисчерпаемые источники энергии, обрели бессмертие. Здорово, правда? Хотите сказать, это ваших рук дело? Возмутился был Риган. Отчасти, улыбнулся Ардуил снисходительно. Видите ли, большинство рас в моем мире, мягко говоря, недолюбливают людей, считают ущербными, ошибкой богов. Живут мало, слабые, ни на что не годные. Но не я. Однажды на меня снизошло озарение, и я понял, что люди — это начало-начал, первоисточник. Та глина, на основе которой были слеплены остальные разумные виды. Ведь образ мышления и особенности строения тел мы позаимствовали именно от людей. Скажу вам больше. Если бы не было магии, ваши сородичи быстро стали бы доминирующим видом. Ардуил сделал паузу, давая осмыслить сказанное. Если бы не войны, вздохнул принц. Хотя, истины ради, они тоже дали хороший толчок к вашему развитию. Мне оставалось лишь следить, чтобы вы не уничтожили друг друга раньше времени. Однако, когда человечество вышло в космос, задача эта стала невыполнимой. Впрочем, к тому времени я уже почти растворился. Эльфы хоть и живут долго, но они не бессмертны. Кстати, то, что вы сделали с Тельмаром, уму непостижимо. Я не ошибся, давая вам шанс. То есть вы окончили свой земной путь здесь, на этой стороне, Дександр? Это я и хотел сказать. Ответь, вы пришли к пониманию бессмысленности любых войн? Пришли, вздохнул Волков, но далеко не сразу. Войны просто перешли с Земли в космос. Но выводы мы сделали, уж поверьте. Каждый из нас через боль и обиду уяснил эту истину твердо. Не правда ли, одной человеческой жизни на это мало? Улыбнулся гость грустно. Вы правы, кивнул Гайсин. Как не горько это признавать, даже лучшие умы, мечтающие о мире, рано или поздно были вынуждены принять сторону. К слову, многих из них тоже направлял я. Стоило лишь подсказать основные принципы. Вы обратили внимание, как хорошо ваши силовые барьеры сдерживают магические атаки. Как думаете, это случайность? Да, пришлось поломать голову, чтобы заменить ману чем-то иным. Но тут на помощь пришел сэр Джоуль со своим универсальным принципом сохранения энергии. Умнейший был человек, жаль, прожил недолго. А потом появились вариации его принципов термодинамики, электродинамики, квантовой механики. Вы же понимаете, о чем я говорю? Да, Риган побледнел. Мы понимаем. Так от какой ошибки вы хотите нас уберечь? Не идите на поводу иллюзий. Если дорожите своим домом, принц стал серьезнее. Мои сородичи получили хороший урок, но не усвоили его. Заставьте их уважать свой вид. Заставьте снова испытать страх и бессилие. Только так можно пробудить голос разума. В противном случае им нет места на этой планете, ибо все повторится снова. Тельмар говорил нечто подобное, заметил Гайсин. А если они не захотят нас уважать? А если не захотят, вы всегда можете заглянуть в устав флота, не так ли? Гайсин скривился. От духа эльфийского принца он ожидал услышать подобное меньше всего. Впрочем, он был прав. На войне, как на войне, мое время вышло, вздохнул черный принц. Ксандр, ты еще сам не понимаешь, какая власть в твоих руках. Молю, распорядись ей правильно, никогда не изменяй себе и поступай по чести. Промолвив эти слова, прежний Волков взглянул в глаза нынешнему и растворился без следа. Тьма, окружавшая его, тоже развеялась. Запись есть? Тотчас спросил Риган. Есть, капитан, отозвалась Анна. Звук и видеоряд в полном порядке. А что это было? Что-то вроде голограммы, проговорил Гайсин. Меня аж в жар бросило. А вас, тоже не по себе, честно признался Риган. Первый раз разговаривал с духом. Надеюсь, что и последний. Умом-то я понимаю, но дрожь все равно берет. Может быть, это происки врага? Волков, что скажешь? Не думаю, советник. Ведь он практически призывал уничтожить сородичей. То-то и оно. Как не жестоко звучит, но его слова полны смысла. Это меня и пугает. Все мы немного раскисли в стремлении к милосердию, уверились, что главный принцип – это не навредить. В нашем обществе он безусловно стал основополагающим, а вот в их понимании – это слабость. Кто силен, тот и прав. На это намекал Ардуил. Простите, что говорю очевидные вещи. Я не так часто волнуюсь. Ничего. Кто-то должен сказать это вслух, рассудил Риган. Я останусь на вахте, а вы, друзья мои, идите-ка отдыхать. Ночь еще не кончилась. Подумаем обо всем завтра, на свежую голову. Гайсин кивнул и выплеснул недопитый кофе в утилизатор. Пойдем, Ксандр, улыбнулся он мягко. Наш капитан мудр. Последуем его совету. После разговора с духом Ардуила, Волков, конечно, не спал. Проворочился больше часа и только с рассветом сомкнул глаза. Да и Гайсин, скорее всего, тоже. Однако, следующий день настал и требовал каких-то действий. Ближе к обеду, к кромке силового поля подкатили три бронетранспортера, поднятых из трюмов Талау. Среди конфиската этого добра хватало. Кроме Тельмара и его дочерей в сопровождении охраны, туда никого не допустили. Волков наблюдал издали, со стороны трапа. Напутствие Гайсина он мог слышать через трансляцию. Тельмар сам вызвался парламентером, потому как его знали все более или менее известные военачальники. Мудрый Эльф заметно нервничал, но решимости это не убавляло. Дочери молча стояли рядом. Арнаиль тоже была там, но показываться ей строго-настрого запретили. «Главное, донесите суть», — проговаривал Гайсин. «Они находятся на чужой земле. Это акт агрессии, который мы терпеть не намерены. Требуйте переговоров с Советом Избранных. Я подберу нужные слова, не сомневайтесь», — заверил Тельмар. «Давайте послание». Гайсин вручил ему изящный цилиндрический футляр, украшенный орнаментом. «Все, оставьте меня одного», — потребовал Тельмар. Все три бронемобиля отогнали под брюхо Талау и развернули в одну линию для прикрытия. Тельмар поправил одежды. Сегодня он был в белой сорочке и серой тунике, вышитой серебряными нитями. Дочери хорошо потрудились над его волосами. Получилось весьма представительно. Собравшись с духом, Тельмар поднял руку, демонстрируя большой белый платок. Из бетонного полотна поднялась терминальная арка и проход сквозь силовое поле открылся. Вздохнув, Тельмар решительно шагнул вперед. Он шел не быстро и не медленно, так, чтобы не уронить достоинство. Когда поравнялся с авангардом, деревянные редуты оттащили в стороны и войско расступилось. Шатер командования расположился в паре сотен метров от передовой, под защитой мощного магического барьера. Разумеется, на одежде Тельмара имелись и камера, и микрофон. Вокруг Гайсина возникло сразу несколько парящих экранов. Советник приготовился внимательно слушать и подсказывать, если придется. Он желал слышать каждое сказанное слово. Однако, стоило почтенному эльфу пройти за пределы барьера, сигнал прервался. Мне показалось, или на него что-то накинули. Похоже на то, советник, кивнул Волков. Мне вмешаться? Ни в коем случае. Только смотреть. Это приказ. Есть смотреть. Волков глянул на сестер, но они оставались подозрительно спокойными. Может, в другое место повезут? Не исключено, проговорил Гайсин. Будем ждать. В течение часа в стане противника наблюдалось какое-то оживление. Дроны в воздух поднимать не рискнули, а наблюдение стола пока не давало результатов. Потом жизненные показатели Тельмара подскочили и резко обнулились. Микрофон передал какую-то возню и звук, похожий на удары топора или какого-то клинкового оружия от дерева. «Анна, боюсь, Тельмар мертв», — тихо сообщила она. «Его тело несут обратно». Волков все еще не понимал, что происходит. Волнение охватило его, но лингвист строго следовал приказу. Что-то здесь было не так. Там один из бойцов вытянул руку. И действительно, за деревянными редутами наметилась активность. Минуту спустя солдаты противника подняли массивные доски, скрепленные по диагонали, и натянули веревки, фиксируя конструкцию в этом положении. Сомнений не было, там висел Тельмар, вернее его обезглавленное четвертованное тело. Алая кровь ярко окрасила его одежды. «А где голова?» – машинально спросил Гайсин. «Сейчас будет». Волков скрипнул зубами. И правда, вскоре голова почтенного Тельмара ударилась о барьер и скатилась на землю. Ее метнул здоровенный огр. «Даже не выслушали», — констатировал Гайсин. «Капитан, вы все видели?» «Все», — отозвался Риган в наушнике. «И с этими извергами мы хотим договариваться?» «Капитан, свиток попал под барьер шатра?» «Да, советник». В стане противника прогремел взрыв. Однако, мощный магический барьер сдержал его в своих пределах. Шатер командующего и все, что находилось рядом, разорвало в клочья. В воздухе повисла алая взвесь. «Убрать командиров!» приказал Гайсин. Небо над головой окрасилось алыми и зелеными всполохами. Боевые дроиды, засевшие на обшивке ТЛУ, открыли синхронный огонь из лазерных винтовок. В отличие от плазмы и кинетического оружия, барьеры перед ними оказались бессильны. Расправа была жестокой и короткой. Били без промаха, наверняка. За считанные секунды весь офицерский состав войска был выведен из строя. В основном это были орки Урурка, но среди зеленокожих воинов мелькали и заостренные уши эльфов. Один, два отряда отличных стрелков. Кто был в шатре? Хмуро осведомился Волков. Урурк, судя по разведданным, ответил Гайсин. Я так и не поговорил с Тельмаром. Поговоришь еще? Хитро прищурился советник. Этот был не настоящий. Копия, созданная Амадеем. Слепок сознания и все в этом духе. Гомункул, значит? Волков нервно усмехнулся. А сестры здесь зачем? Саш, он же верил, что он настоящий. Нужно было поддержать морально. Поверь, мы с Амадеем до последнего надеялись, что до этого не дойдет. Тельмара многие уважают, могло сработать. Не рисковать же настоящим. Но взрывчатку в свиток подложили. Хороший ход. Да, ход хороший, вздохнул Гайсин. Теперь обратного пути нет. Прости, что не сказали. Были сомнения на твой счет. Пойдемте все внутрь, сейчас начнется. Глава 47. Вторжение. Всех, кто был на улице, быстро загнали в шлюз корабля. Пока зеленокожие войско растерянно оглядывалось по сторонам, решая, кто заменит командиров, с борта ТЛУ оглушительно взвыла сирена. «Внимание!» — говорит капитан Риган. «Это было последнее предупреждение. Немедленно отведите войска и пришлите посла для предъявления ультиматума». Риган повторил трижды, но никто не двинулся с места. «Ну, как хотите», — усмехнулся капитан и кивнул Анне. По ее команде все имеющиеся бронетранспортеры рассредоточились у кромки барьера и развернули излучатели, предназначенные для разгона толпы. Направленный пучок звуковых волн сверхнизкой частоты – изобретение не новое, но эффективное. Воздействуя на психику человека, он вызывает панический страх, переходящий в ужас. Судя по первой реакции, на орков и эльфов излучение тоже возымело действие. Боевые отсеки ТЛУ раскрылись, и череда залпов сотрясла воздух. Кассеты гранат с сухим треском рассыпались в небе, накрывая окрестные земли клубами слезоточивого газа. В довершение к этому, корабельные орудия открыли беглый огонь вслед судорожно отступающему войску. Били в землю, по редутам и по диковинным боевым машинам, так, чтобы никого не задеть. Но ошметки земли и камней обильно осыпали спины беглецов. Когда деморализованное войско покинуло заданные пределы, оружие корабля обозначили ровный круг, выжигая землю. Когда излучатели отключились, а дым рассеялся, по периметру грозового фронта, который скрывал посадку ТЛУ, образовалась глубокая траншея, заполненная кипящей лавой, а раскаленная, дымящаяся земля вздыбилась и затвердела, превратившись в холм. «Пошлите дроидов, пусть соберут все интересные», — попросил советник. «Что теперь?» Зрачки Аманис были неестественно раскрыты, в них тоже стоял ужас. Похоже, инфразвук все же проник в шлюз. Это с непривычки. У вас слишком тонкий слух. Скоро пройдет, успокоил советник. Теперь мы будем ждать ответного шага. Не желаете проведать отца? Убедитесь, что с ним все в порядке и сразу станет легче. Ксандра возьмите с собой. Да, мы так и сделаем. Высокая эльфийка склонила голову. А уже можно по улице ходить или опять лезть в эту штуковину? Уточнил Арари. Где он сейчас? Спросил Волков. В лаборатории синтеза. Саня кивнул, замер на миг, рассчитывая координаты прыжка и щелкнул пальцами. Все четверо моментально исчезли, оставив после себя черную дымку, похожую на призрачную вуаль. Офицеры охраны оторопели от такой неожиданности, но Гайсин лишь улыбнулся неопределенно. С момента, как экспедиция вернулась, Александр еще не виделся с мудрым эльфом. Когда они возникли в основном зале, Седов наблюдал за оживленной беседой двух выдающихся умов. Тельмар и Гофман что-то обсуждали. Увидав Волкова в его новом обличии, Тельмар вздрогнул. Сердце его сжалось. «Ардуил», — прошептал он в смятении. «Волков», — поправил лингвист. «Но Ардуил был здесь». «Правда?» Тельмар громко сглотнул. Лицо его исказилось болью. «Его дух, если верить его же словам, передавал вам привет. Наверное, он был зол. Что принц сказал? Он хотел знать, стоила ли высокая цель искренней дружбы?» Слово в слово повторил лингвист. Тельмар резко отвернулся. На глазах навернулись слезы. «Ни одна великая цель не стоит его дружбы, Ксандр. Перед тобой глупец, который не смог этого осознать. Ардуил дал мне все, что мог дать истинный друг и наставник», — в том числе выбор. Знай же, я предал его в угоду бесславному честолюбию. Каждому дана ноша по его силам. Он так сказал, в глазах Тельмара мелькнула надежда. Да, Волков кивнул. Принц сказал, что вы поймете. Прощение, заслуживаю ли я его, я лишь выполнил обещание Тельмар. Только и всего, наш разговор был коротким. Остальную часть разговора лингвист разглашать права не имел, а потому просто замолк, давая эльфу смириться со своими переживаниями. Тельмар медленно опустился на колени и положил ладонь Волкова себе на лоб. «Приветствую тебя, господин, и молю, одари меня своей милостью». Пару дней назад, в храме Черного Солнца его дочери проделали то же самое. Волков уже догадался, что это какой-то ритуал, или способ выразить свое уважение. Вопрос был в том, как правильно ответить на этот жест, чтобы никого не оскорбить. «Да мне не жалко», — смутился он. «Вы бы встали, неудобно как-то». Тельмар поднялся с колен и утер слезы. «Уф, сразу легче стало. Вы не представляете, какой это был груз. Спасибо от всего сердца, Ксандр. Теперь можно хоть жизнь заново начинать. Хочется танцевать под луной и дышать полной грудью». «А что это было?» — спросил Амадей. «Я чего-то не знаю. Простите, профессор». Александр улыбнулся с явным подтекстом. «Вам лучше поговорить с советником». Тельмар так расчувствовался, что выложил Волкову решительно все, что знал о темном принце и его сверхъестественных возможностях. В принципе, много нового он не узнал, но подробности лились как из рога изобилия, заполняя собой белые пятна. Уже через час преемник Ардуила получил богатую пищу для размышления. «Кстати, Волкова вдруг осенило. Седов, а как ты обратно стал человеком?» Заметил наконец, ухмыльнулся Седов довольно. «Тельмар помог?» «Нет, как ни странно. Просто я вспомнил слова эльфийки, перед тем, как ты нас перенес, тогда в храме. Ну, что магия управляется сильным желанием. Оборотни ведь магические существа, вероятно. Оказывается, не так-то это просто в первый раз. В общем, я тут немного заистерил, причем при свидетелях. Ну и матюгнулся с досады, а про себя подумал, как сильно хочу стать человеком. Оно раз и случилось. Представляешь, рад за тебя, дружище. А я-то как рад», — заулыбался Виктор. «Ну, потом рискнул проделать туда и обратно пару раз. Народ перепугал. В общем, получается, что я по желанию могу превращаться. Ребята из техотдела сделают мне такую же одежду, как у Дали, так что голышом ходить не придется». Волков вдруг стал другим. Взгляд его помутнел, лицо заострилось. «Предчувствие?» – осторожно спросил Тельмар. «Если это предчувствие, то у нас незваные гости. Кто-то чужой пытается пройти сквозь барьер». Дар Ардуила Волкова не обманул. Снаружи, в аккурат перед тем местом, откуда начинал свой путь близнец Тельмара, открылся портал. На землю ступили трое. Старец с седой бородой и два высоких мужчины в белых плащах. Судя по посохам, боевые маги. Взглянув на отрубленную голову, старик поморщился с сожалением и поспешил пройти дальше. Постояв несколько минут перед силовым полем, он дал себя разглядеть, попутно изучая структуру энергетического барьера. Поняв, что к чему, старец взмахнул рукой и тотчас очутился по другую его сторону. Спутников он оставил снаружи. После, незваный гость достал из рукава белый платок и поднял его над головой. «У нас вторжение», — усмехнулся Гайсин. «Вы все еще считаете их примитивными?» «Нет, советник», — Риган поморщился. «Это было ошибкой». «Ну что, кто пойдет? Или пригласим к нам?» Риган вызвал Тельмара и спросил. «Вы знаете этого человека?» Эльф мельком взглянул на экран и тут же кивнул. «Это Гементис, один из моих друзей на той стороне. Он в совершенстве владеет барьерной магией, но не имеет способности к боевой. Он думает, что вы мертвы. Можно как-то сыграть на этом? Лучше не делать этого, капитан. Мои друзья должны знать, что я жив, иначе наш план под угрозой». «Вас понял. В таком случае немедленно вернитесь в свои покои. Мы проводим гостя туда». Через минуту, встревожив госпожу Эрнаиль, Седов, Тельмар и его дочери материализовались в ее покоях. Гостя же встретила Анна, немало удивив старика своим видом. Усадив пожилого мага на транспортную платформу, она доставила его к дверям главного корпуса. В это же время транспортер доставил остальных участников к техническому шлюзу. «Сюда», — улыбнулась Анна, предлагая гостю войти в лифт. Однако тот не сильно удивился. А вот, войдя в жилище Эрнаиль, Гементис буквально лишился дара речи. Престарелый маг никак не ожидал застать обезглавленного друга, мать драконов и черного принца, мирно беседующих на диване, особенно в компании столь странных людей. «Друг мой», — Тельмар явно обрадовался. прошу тебя, не смущайся, здесь тебе не причинят вреда. Так это был гомункул, догадался старик. Но как? Голос мага казался куда моложе его самого. Низко поклонившись присутствующим особам, Гементис с явным облегчением опустился в предложенное ему кресло. «Я потратил все силы, чтобы преодолеть ваш барьер», — пояснил старец. «У меня не осталось маны. Это ведь не магия», — Тельмар покачал головой. «Урург был идиотом», — вздохнул Гементис. «Он слишком долго пробыл здесь без нашего контроля и поверил в себя. Поступок его был недостойным, почтенный Тельмар. Вы ведь знаете, что орки уважают лишь силу. Я готов донести ваши слова до совета избранных. Вы получили мое послание, оно попало в нужные руки. Но к тому моменту третья волна уже зародилась. Правда, мнения разделились. Мы не верим, что людям по силам осуществить такое. Путешествие в звездном небе, не имея даже основ магии, это немыслимо. Спешу тебя огорчить, друг мой. Эта планета пуста, потому что все люди теперь живут среди звезд. Громада, что ты видел, не что иное, как звездный корабль. Мало того, людям этого мира удалось обрести бессмертие и расселиться во множестве миров. Они обуздали время и материю, и это лишь малая толика того, что я успел узнать. Почтенный Тельмар, я готов поверить каждому твоему слову, ведь я не посмею усомниться в твоей мудрости. Но наши соратники колеблются. Средь нас зреет раскол. Они думают, что я сошел с ума. Тельмар вздохнул. «Взгляни на меня, друг, что ты видишь? Ты открыл секрет вечной молодости? Нет, ее вернули люди. Ведь ты веришь своим глазам? Я узнаю твою ауру. Я чувствую ауру матери драконов и склонен верить, что среди нас темный принц. Но ауры этих людей пугают меня. Они чернее ночи. Я им не друг». Совет избранных твердо решил поставить точку в этом вопросе. «Все, кто остался прежним после третьей волны, должны умереть. Они опасны для нового мирового порядка. Я передам каждое сказанное слово, но, боюсь, это ничего не изменит». «Тогда зачем же вы здесь?» — улыбнулся Гайсин. «Мы понимаем, что поступаем как варвары, вторгаемся в чужой мир, но другого пути нет. Для нас это вопрос выживания. Либо вы, либо мы. Я прибыл сюда, чтобы от лица совета извиниться за наше решение. Может быть, у вас есть последнее желание? Я мог бы спасти нескольких человек, самых достойных. Клянусь, они не будут ни в чем нуждаться». «Как благородно с вашей стороны», — краснея от злости проговорил Риган. Но Гайсин с силой сжал его плечо, чтобы монолог не продолжился. Холодная голова здесь была нужнее. Советник присел на диван поближе к старцу. С видом врача, сообщающего пациенту о смертельном диагнозе, он произнес: «Почтенный Гементис, вы не до конца понимаете всю трагичность нашего положения. Говоря «мы», я имею в виду всех, кто волею судьбы сейчас вынужден делать выбор». Гементис кивнул, оценив выдержку человека. «Просьбы не будет, будет ультиматум», — мягко объявил Гайсин. Старик поднял брови и несколько ошалел от такой дерзости. «Вы правы, магией мы не владеем, вернее, не владели, пока не вернулись на Землю. Наше развитие шло другим путем, более сложным и тернистым. Мы покинули Землю не потому, что вымерли, а потому, что решили вернуть ей первозданный вид и больше не нарушать его своим присутствием. Вы хотите сказать, что сильнее нас? Я хочу сказать, что этот корабль в состоянии уничтожить ковчег со всеми его жителями и это несметное войско прямо сейчас. В течение нескольких минут все будет кончено. Я должен поверить в это». Старец взглянул на Тельмара. «Похоже, мы зря теряем время. Мне пора». «Скольких вы готовы потерять, Гементис?» Гайсин оставался спокоен. «Должно быть, сейчас на ковчеге где-то 3 миллиона разумных существ, если быть точным, 3 700 525, не считая вас и тех двоих снаружи». «Какого?» — старик медленно вернулся в кресло. «Откуда вам знать? Анна, дай нам картинку». В воздухе перед старцем возник большой парящий экран. Изображение со спутника давало отличную детализацию. Под стеклянным покровом ковчега хорошо проглядывались поля с цветущими посевами, города и войска, выстроенные для вторжения. И тут до старца наконец-то дошло. Гементис побледнел и схватился за сердце. Ему тут же принесли воды. «Это наш дом, и мы готовы стоять за него насмерть», — закончил советник мысль. «Лучше всего на свете люди научились воевать. Поверьте на слово. Именно поэтому мы не хотим крови. Наш мир погиб, пути назад нет, но можно найти выход». «Я человек», — вздохнул Гементис. «Один из немногих, кто владеет барьерной магией. Только по этой причине я на ковчеге. Людей всегда считали низшей расой. Если к магам имеется хоть какое-то уважение, то остальных открыто называют скотом. Те, кто в ковчеге сейчас, по сути рабы, выполняющие всю работу, ибо мана стала ценнее золота. Никто из совета не поверит моим словам. Пусть меня обсмеют, я готов на это. Но наши правители лучше угробят остатки своих народов, нежели примут такое предложение от людей. Как я сказал, вы для них скот, старик устало вздохнул. Берегитесь, я ведь не самый сильный маг, но даже я смог пройти через ваш барьер, а значит, смогут и они. Уже есть план подкопа, скорее всего он уже в действии, ведь барьер под землей не поставить. На вас нашлют мор через корни дриады, призовут бедствия и ураганы, нашлют полчища нежити, будут пытаться подчинить разум. В конце концов вы падете, так они мыслят. То есть демонстрации силы для них недостаточно, решил спросить Риган. Лучшие из лучших сейчас на ковчеге, здесь только орки и прочие отребья, они быстро плодятся, ими пожертвуют. Ведь это отличная возможность избавиться от лишних ртов. Я почти уверен, что вскоре вас будет окружать войско нежити. Нежити, живые трупы, пояснил Тельмар. У большинства из них иммунитет к какой-нибудь магии и к барьерам. Чтобы всерьез противостоять такой армии, нужны маги всех стихий и умелые мечники. Это самый простой путь, по которому члены совета обязательно пойдут. Вы поймете это по черному мареву над головами солдат. Тельмар повернулся к Гементису. «Друг мой, не желаешь ли ты остаться здесь? Твое возвращение может быть опасным. То есть, скорее всего, я погибну?» — усмехнулся старец. «Нет уж, если меня не услышат правители, я сделаю все, чтобы услышали остальные. Так моя совесть, по крайней мере, будет чиста». Гементис встал и крепко обнял друга. «Вот, Гайсин отдал старцу миниатюрный наушник. Зачем мне это?» Он повертел в пальцах неровную черную жемчужинку. «Достаточно вставить в ухо, и мы сможем поговорить, на всякий случай». Старик улыбнулся, но принял дар. Гайсин проводил его до барьера. «Я проявлю все свое красноречие», — пообещал старый волшебник. Пожелав удачи, советник удалился на безопасное расстояние и приказал снять барьер. Встретив старца по ту сторону таможенной арки, маги открыли портал и исчезли. Глава 48. Нежить. Судя по черному мареву над лесом, словам Гементиса никто в совете избранных не внял. Темная пелена постепенно расстилалась над войском, отнимая относительно невинные жизни. Похоже, что это был какой-то дурман, ибо никто из солдат не тронулся с места. Судя по расчетам Анны, полное обращение в нежить займет несколько часов. Когда смертельная пелена сомкнет круг, начнется наступление. «Твари!» – бессильно пробормотал Риган. «Столько жизней!» – Гайсин промолчал, лишь кивнул, разделяя чувства капитана. «Сейсмические датчики говорят о том, что подкоп действительно ведется. Схема на пятом экране», — доложила Анна. «Дриаду удалось усыпить. Сейчас мистер Лис, Арри и команда Черновой отделяют ее от корневой системы и переносят в питательный раствор. Все возможные меры безопасности приняты». «Хорошо», — похвалил Гайсин. «Готовьте корабль к старту». «Капитан, разрешите доложить?» — спросила Анна, покосившись на советника. «Конечно, радость моя, что у тебя. Положение ковчега выходит за пределы допустимых погрешностей. Пока изменения незначительны, но прогноз печальный. Ускорение будет расти в арифметической прогрессии». Гайсин непроизвольно сжал зубы. Случилось то, чего он больше всего боялся. Именно эта мысль чаще остальных не давала ему спать. «Приехали», — выдохнул Риган. «Советник, может их прямо сейчас того?» «Нет, плохая идея. Я уже думал об этом. Мы рискуем сжечь озоновый слой, вернее, это случится с большой вероятностью. А если удастся разбить их барьер, то обломки докончат начатое. Разделим судьбу динозавров. Хотя нет, барьер мы снесем начисто. Заряда боеголовки хватит с лихвой. Мы гарантированно теряем землю. Анна, сколько у нас времени? Учитывая массу ковчега, дней 10 до входа в атмосферу. Мать моя!» Риган схватился за голову. «Спокойно, не все потеряно. Братьев Арсон на мостик, и поднимите шаттл на посадочную площадку. Я вас правильно понял, да капитан, сейчас это единственная возможность. Я бы мог использовать внешние двигатели Талау, но, боюсь, корпуса несущих модулей конструктивно не выдержат такой нагрузки. А если раскрыть формацию, скажем, звездой?» – предложил капитан. «Это мысль», – Гайсин задумался. «Тогда площадь нагрузки распределится. Мы применим этот вариант в крайнем случае. Сменить орбиту на более высокую вряд ли удастся. Это все равно, что двигать Луну. Масса примерно та же. Но разогнать объект до нужной скорости мы, Пожалуй, сумеем. Это если и не стабилизирует ковчег, то заметно отсрочит его падение. А Диггер и Боярд помогут разогнать эту братскую могилу и, используя гравитационную петлю, выпнут ее в открытый космос. Так, в идеале, мы дадим им еще один шанс, если успеем. Нужны точные расчеты для всех возможных сценариев и готовые алгоритмы. Аннабель справится лучше меня, улыбнулась Анна. Пусть так, согласился советник. Вилли талантливый парень, введи его в курс дела, пусть думают вместе. Иен, я сам не уверен в своей идее, но, может быть, Амадей в силах что-то предпринять? ХМ, тогда придется все рассказать Тельмару и Арнаиль. Делать нечего, важна любая возможность. А знаете что? Почему только мы отдуваемся? Оповестите весь экипаж, пусть тоже думают. Вы правы, Риган улыбнулся в усы. Мы все сейчас в одной лодке. Братья Арсон прибыли быстро. Они будто стояли за дверью. Пока Риган наблюдал за подготовкой шаттла, советник проводил сжатый инструктаж. Ваши корабли модифицированы специальным образом. Хватит ли мощности, чтобы отбуксировать ковчег на безопасное расстояние? Должно хватить. Старший из братьев почесал нос. По крайней мере, придать ускорение точно получится. Действуйте максимально быстро, предупредил Гейсин. Ваши корабли должны быть здесь как можно скорее. Ковчег будет ускоряться в прогрессе. Такую массу непросто скорректировать. Чем раньше начнем, тем лучше для всех нас. Советник, младший брат шагнул вперед. У меня на борту остались орбитальные мины. Раньше мы дробили ими астероиды и корректировали курс небесных тел. Если расколоть эту штуку направленным взрывом, то курс почти не изменится, а транспортировать частями будет легче. Если не ошибаюсь, отслужившие свое орбитальные станции демонтируют так же, верно, советник, когда там уже никого нет. Но это ведь наш враг, да, оставим эту меру на самый крайний случай, хорошо, будем надеяться, на другой исход. Во избежание неприятностей, шаттл взлетел строго вертикально и исчез в облаках. Силовое поле ослабили лишь на секунды. За прошедшие часы лава в траншеи по границам периметра остыла. Темная пелена проклятия замкнула свой круг, и сенсоры корабля перестали фиксировать жизненные показатели Арачьего войска. Только в шатре военачальника теплилась жизнь. На сей раз его разместили максимально далеко от поля боя и укрыли за холмом. Мертвое войско раскачивалось не спеша. Солдаты перебирались через траншею, используя в качестве заполнения своих соратников. Гейсин вызвал на мостик Тельмара в качестве советника. «Кто ими управляет?» Первым делом спросил он. «Заклинатель или двое?» «Для того, чтобы обратить столько существ в нежить, нужно много маны, но управлять ими несложно. Справится маг средней руки. Мглу, скорее всего, наслали при помощи свитка. Что прикажете сейчас делать?» «Советник, мне понятны ваши сомнения. Эти солдаты уже мертвы. Это не ваша вина, и магия это необратима. Помните, что сказал Гементис. На вас попытаются наслать мор. Мы изолировали дриаду от реактора и корней. Да, но что помешает нежити принести заразу? Поймите, это магическая субстанция, лекарства против нее бессильны. Чтобы лечить мор, нужно знать его природу. Здесь я бессиленный, Амадей, полагаю, тоже. Какова вероятность, что нежить проникнет через барьер? Она есть. Никогда не знаешь, какие свойства приобретет обращенный. Поэтому такая магия под запретом была. А если убрать тех, кто в шатре, наступление остановится? Спросил Гейсин. Маловероятно, пожал мудрый эльф плечами. Но такой шанс есть, капитан. Иен нервозно улыбнулся. Можно вас попросить? Где-то на внешней обшивке Талау открылось боевое отделение, и серьезный заряд плазмы, пробив холм, испарил шатер и всех наблюдателей, что стояли поблизости. Магический барьер их не спас, однако, наступление не прекратилось. Не вышло, сухо констатировал Риган. Они все равно прут. Ясно. Все на борт. Задраить люки, убрать трап. Что вы задумали, советник? Дальнее обнаружение, слабый импульс. Риган заерзал в кресле. Продублировав команду, он напряженно следил за отчетами офицеров. Всех, кто жил в корпусе биостанции, уже эвакуировали в нижние ярусы корабля, но нужно было подстраховаться. Дальние обнаружения использовали только в открытом космосе, в тех случаях, когда корабль оказывался в неизвестном секторе галактики. Это крайняя мера, но в исследовательских экспедициях такое все же случалось. Электромагнитный импульс сверхвысокой частоты чудовищной мощности излучался в одной или нескольких плоскостях, чтобы охватить как можно больше небесных тел. По отраженному сигналу, из тысяч вариантов, Ядро корабля уже вычисляло вероятное местонахождение. С учетом того, что Вселенная находится в постоянном движении, задачка не из простых. Однако излучение это губительно для всего, что находится в ближних пределах. Люди не были бы людьми, если бы хотя бы раз не применили его в военных целях. Такие случаи имели место, и Гайсин, как аналитик при Совете флота, о них, конечно же, знал. «Отсеку связи, немедленно развернуть антенну дальнего обнаружения», — приказал капитан. «Исключите захват область взлетной площадки и биостанции». «Есть исключить», — отозвался Фургаев. «Антенна пошла, реактор подключен, ограничения сняты. До накопления заряда 2 минуты. Петя, давай аккуратно. Слабее слабого. Минимальный ущерб. Как будешь готов, разрешаю отключить барьер». «Принял, капитан. Будем осторожны». Опытный связист отлично понял, что от него требуется. Все-таки плазменные орудия ТЛАУ были рассчитаны на применение в безвоздушном пространстве. Риск поломки при активном использовании в атмосфере был достаточно велик. Расходовать боезапас большой мощности тоже опасно. Опять же радиация. После такого залпа последствия для планеты будут удручающими. «Заряд полный, подтвердите приказ». «Капитан Патрик Джеймс Риган». «Подтверждаю приказ». «Внимание по кораблю», — объявил Фургаев. «Барьер снят, импульс». Мгновение, и вокруг корабля воцарилась звенящая тишина. Многотысячная армия нежити, решившая атаковать боевое космическое судно в рукопашную, обратилась в прах. Деревья и кустарники в мгновение выгорели на десяток километров вокруг. Скалы покрылись копотью, водоемы испарились прямо в своих руслах. Все живое в радиусе действия излучателя погибло. Но пламени не было, только темная, мелкодисперсная взвесь, парящая в вакууме. «Сейчас тряхнет», — предупредил капитан, и побледневший Тельмар схватился за поручень. Воздух в ближайших пределах от ТЛАУ тоже выгорел. Атмосфере понадобилось несколько секунд, чтобы схлопнуться. Импульс произвел эффект вакуумной бомбы, но для обшивки боевого корабля это не страшно. Тем более, что силовое поле восстановили сразу же. Остальные модули, герметично укрытые под взлетной площадкой, тоже не пострадали. А вот отрядом противника, трудившимся над подкопом, сильно не повезло. Вырытый тоннель стал их братской могилой. Последствия избыточного давления на живой организм поистине фатальны и нелицеприятны. Корпуса биостанции уцелели, но внешнее остекление и второстепенные постройки все же пострадали. Мобильный генератор поля уступал по мощности генератору корабля. Теперь, на многие километры вокруг чернела только выжженная земля и остовы деревьев вдали. Тельмар был не в силах оторвать потрясенного взгляда от центрального экрана. Внешние камеры показывали панораму, медленно поворачиваясь вправо. Руки его крепко вцепились в поручень. «Страшнее оружия я никогда не встречал», — проговорил эльф чуть слышно. «Это не оружие, почтенный Тельмар». Риган присел на свой ложемент. «Так мы ищем далекие планеты в открытом космосе. Оружие наше куда страшнее. Как думаете, ваш совет избранных все видел? Сколько напрасных жертв?» Руки советника заметно дрожали. «В том нет вашей вины», — повторил Тельмар. «Совет перешел последнюю черту. Разум окончательно оставил их. Помните наш уговор, советник? На ковчеге много мужчин, женщин и детей. Если для их спасения придется пожертвовать кем-то, то пусть это будут члены совета. Вы видели все сами, надеюсь, что ваша рука не дрогнет». «Корабль готов к старту», — сказал Риган. «Если в куполе станции остались какие-то вещи, вам лучше их забрать. Сегодня же переезжайте с дочерями на борт ТЛАУ, каюты для вас готовы». Случилось самое неприятное. Ковчег начал свое падение на землю. С каждой минутой оно ускоряется. «Значит, это не слухи?» «К сожалению, нет. Шутки кончились. Ведь вы представляете, что станет, когда он упадет на землю?» Счет пошел на сутки. Гайсин постарался унять дрожь в пальцах. «Кажется, мы нашли решение. Оно, пока что, на стадии идеи. Заварили же ваши соплеменники кашу. Но я обещаю, что мы постараемся спасти всех, кого сможем. Вам по силам сдвигать планеты?» Глаза Тельмара широко раскрылись. «Вы же научились управлять солнцем. Придется и нам учиться на ходу», — пожал советник плечами. «ТЛАУ и Горн покинут Землю в ближайшее время. Поспешите с переездом. Не хочу каркать, но может случиться так, что сюда мы уже не вернемся». Тельмар лишь кивнул, потупив свой ясный взор. Новых попыток атаковать ТЛАУ больше не было. Порталы не открывались, бравые войска не утаптывали траву, шагая в ногу. Да и травы здесь уже не было, и не факт, что когда-то вырастет. Когда пепел и запах гари развеяло ветром, Трап снова опустили. Барьер отключался на какие-то миллисекунды, так что посадочная площадка осталась чистой. Всем, кто перед осадой в спешке покидал обретенный приют, разрешили забрать вещи. В сопровождении охраны, разумеется. Теперь оставалось только дождаться сигнала от братьев Арсон. Глава 49. Ритуал примирения.